Упражняйте свой мозг. Любые занятия, стимулирующие мозг, такие как чтение или шахматы, оказывают огромное влияние на вероятность развития болезни Альцгеймера у пожилых людей. Как и любой другой орган, мозг нужно постоянно использовать. Диктуемый здравым смыслом принцип «используй или потеряешь» получил научное подтверждение в 2007 году, когда в журнале Neurology были опубликованы результаты крупномасштабного исследования, получившего название «Проект Раша по изучению памяти и старения». В этом исследовании приняли участие более 700 жителей Чикаго в возрасте около 80 лет. Ученые наблюдали за развитием их умственных способностей на протяжении 5 лет. К концу срока у 90 участников была диагностирована болезнь Альцгеймера, а еще 102 человека умерли. На основе тестирования умственных способностей и с учетом прежнего рода занятий участников, их долговременного социально-экономического статуса и текущего уровня социальной и физической активности, ученые пришли к выводу, что если человек в старости остается интеллектуально активным, вероятность развития болезни Альцгеймера у него втрое ниже, чем у того, кто не стимулирует свой мозг на регулярной основе. Согласно результатам исследования, то же самое относится к менее значительным формам ухудшения умственных способностей, нежели болезнь Альцгеймера. Стимулирующая мозг деятельность, даже такая простая, как общение с друзьями, чтение, походы в театр или решение головоломок, помогает отсрочить снижение умственных способностей и поддерживать нормальную работу мозга даже в преклонном возрасте. Важно тренировать мозг, чтобы он продолжал нормально функционировать. Это, впрочем, касается любой части тела. Как велосипед заржавеет и развалится, если он, забытый всеми, валяется под дождем, точно так же и мозг начинает утрачивать нейронные связи, если ими не пользоваться. При этом стоит отметить, что задача постоянно стимулировать мозг не должна восприниматься вами как досадная необходимость. Наоборот, тренируя мозг, используя его на все 100, вы делаете свою жизнь намного более яркой и интересной. Время от времени в новостях мелькают сюжеты о столетнем бегуне на длинной дистанции, который чудесным образом сохраняет крепкое здоровье, или о человеке, который в 85 лет отказывается выходить на пенсию и продолжает работать полный день, или о других замечательных пожилых людях, которые не позволяют возрасту помешать им заниматься тем, что им нравится. Важно понимать, что этим людям не просто повезло, они пожинают плоды выбранного ими много лет назад образа жизни. Возможность регулярно заниматься тем, что нравится, не только делает нашу жизнь богаче, но и помогает нам хорошо себя чувствовать и сохранять крепкое здоровье, невзирая на возраст. Не угодите в западню, в которую попадают многие в нашем современном обществе, приходя домой после тяжелого трудового дня и усаживаясь перед телевизором на весь вечер. Займитесь вместо этого чем-нибудь интересным. Вспомните хобби, которым вы увлекались в молодости. Откройте для себя что-то новое, что разожжет в вас страсть, воодушевит вас. Если ничего не приходит в голову, обратите внимание на список идей, с которых можно начать. Слушать музыку, танцевать или петь, играть на музыкальном инструменте, рисовать, писать стихи, статьи или рассказы, вести дневник, читать, решать кроссворды или судоку, собирать пазлы, играть в настольные игры типа скрабла, записаться на учебные курсы, изучать иностранные языки, ходить в походы, заниматься определенным видом спорта, бегать или ездить на велосипеде, заниматься садоводством, путешествовать, готовить, заниматься рукоделием, мастерить мебель, шить, вязать, заниматься фотографией, посещать зоопарк или ботанический сад, проводить время с друзьями, детьми, домашними питомцами, ходить на концерты или на стадион. Это лишь некоторые из великого множества возможностей обогатить свою жизнь, вносить разнообразие в каждодневную рутину и поддерживать здоровье мозга в преклонном возрасте. В конце концов, много ли толку от здоровья, если оно не позволяет радоваться жизни.